Книжная премудрость подобна есть солнечной светлости. Когда читаешь книгу, не спеши дочитать до следующей главы, но раздумывай. Слово о чтении книг. Самая старая сохранившаяся книга русской редакции – Остромирова «Евангелие». В 1956 году было отмечено 900 лет со дня начала ее создания. В XVIII веке она хранилась в ризнице мастерской оружейной палаты в Московском Кремле, а затем ее вместе с соболями, копьями и ризами перевезли в Петербург. В новой столице книга не то чтобы затерялась, а скорее безмятежно уснула. Ее никто не тревожил много десятилетий. В 1805 году ее обнаружили, как явствует из документов, в гардеробе покойной государыни Екатерины II. Она нигде не была записана в приход, и поэтому гардеробские помощники оставили ее без уважения. Старая книга обрела, наконец, постоянное пристанище в императорской публичной библиотеке, и о ней в 1806 году впервые сообщил журнал «Лицей». В библиотеке же была вскоре сделана тщательная копия. Началось изучение этого важнейшего памятника славянской и русской письменности. Вот она, отлично сохранившаяся рукопись, насчитывающая 294 листа. Текст писан в два столбца уставом. Скажу немного об уставе, древнейшем славянском виде письма, обыкновенно на пергамене. В древности чаще говорили «уставное письмо». Оно напоминало своей торжественностью письмо греческих богослужебных книг. Сообщая папе Сиксту IV о найденной рукописи, киевский митрополит Мисаил в 1476 году сказал так: «Старосветским письмом уставным славянским с языком писаную». Буквы, напоминающие нам печатные, на пергамене писались прямо, на равном расстоянии одна от другой, округло, линии были правильны. Академику Карскому, характеризовавшему уставное письмо как красивое и старательное, принадлежит такое наблюдение: сложные буквы писались не разом, а в несколько приемов, ибо это письмо медленное, имеющее целью красоту, правильность, церковное благолепие. Устав, как особый почерк, господствовал несколько столетий. Постепенно он перешел с пергамента на берестяные грамоты и бумагу. В XIV веке буквы несколько вытянулись в длину, возникли варианты знаков, стала допускаться кривизна, словом появился полуустав. Объем деловой и светской письменности заметно увеличился, приходилось спешить. Полуустав послужил в XVI веке основой для шрифтов Ивана Федорова, нашего первопечатника. Полуустав был родным сыном устава. Апостол Ивана Федорова был первой точно датированной книгой, вышедшей из московской типографии. Поэтому можно сказать, что Остромирова книга – начало пути, приведшего к созданию книг Ивана Федорова. Я бы, листая Остромирову книгу, даже сказал, что перед нами торжество и царство устава, прямой почерк, строгость, идеальная каллиграфичность. Буквы, напоминая хоры стройные светил, располагаются на равном расстоянии друг от друга. Название гласит «Евангелие Софийское Апракос». Последнее слово с греческого переводится «недельное». Этим названием определялся порядок чтений служб в несколько сокращенном виде на каждый день в церкви, начиная с пасхальной недели. Перед переписчиком находился болгарский или, что не исключено, византийский оригинал, но текст бережно приспосабливался к языку русского читателя, его говору. На отдельных листах, в нежно-переливчатых красках, в золоте изображены евангелисты Иоанн, Лука и Марк. Один лист, 57-й пергамента, остался нетронутым. Художник не успел нарисовать Матфея. Усобица? Война с чудью? Мало ли что могло тогда произойти. Инициалы, заставки, рисунок букв отличаются красотой и одухотворенным изяществом. Применялись краски красная, белая, золотая, голубая, зеленая. Конечно, каллиграф-художник, писец должен был обладать незаурядным мастерством и редкостным упорством, чтобы создать столь сложные композиции букв. В полную меру здесь сказалось то, что в древности называли красотой руки, послушной изяществу мысли. Как ни странно, но мы еще не оценили в полной мере Остромирова Евангелия как образец каллиграфии, который потом дал выдающихся мастеров красивого письма. Графический язык был полон разума и чувства. Искусство, процветавшее в пору фараонов на берегах Нила, пришло к берегам Днепра и Волхова, чтобы подтвердить сказанное в древнеегипетском прославлении писцов. Книга лучше расписного надгробия и прочной стены. Человек угасает, тело его становится прахом, все близкие его исчезают с земли, но Писание заставляет вспоминать его устами тех, кто передает это в уста других. Книга нужнее построенного дома, лучше гробниц на западе, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме. Прославление писцов перевела Анна Андреевна Ахматова. Ахматовские стихи сами по себе, своей ритмикой и четкостью, восходят к древнему искусству безупречных линий и ритмов. Краски пергамента полны земной радости, но они одновременно символичны. Переписчик исповедовал философию геометрии, посвящая дни и годы каллиграфической гармонии. Жизнь кипела. У всех вместе и у каждого в отдельности было много оснований для тревог. Стало своевременным давнее требование, которому старались следовать первые наши книжники: «Укройся ото зла и делай добро». Им подражали создатели последующих книг. Немного об истории Великой книги. Заказчиком ее был Остромир, поставленный великим князем Изяславом Ярославичем, новгородским посадником, с 1054 года. Посадник в Новгороде был важным лицом, наместником князя, ему повседневно принадлежала высшая исполнительная власть. Он скреплял грамоты, определявшие права и интересы горожан. Он мог казнить и миловать, заключить мир и отправиться в поход. Об Остромире-посаднике известно, что он принимал участие в военном походе на Чуть и пленил один из чудских городов. По личному распоряжению Остромира нанесение текста на пергамент началось в 1056 году. Работа была поручена Остромиром диакону Григорию, приехавшему из Киева. Получив заказ, Григорий всего скорее отправился обратно в Киев, где появились у него содруги по созданию книги. А может быть, Остромир заказывал книгу непосредственно в Киеве? Не исключено, что над миниатюрами трудился греческий художник, свободно владевший техникой инкрустированной эмали. Это говорит о том, что заказу придавалось первостепенное значение. Остромир был не только свойственником великого князя, но и его соправителем. Закончилась работа в 1057 году, точнее можно сказать, что она была внезапно прервана. Книга предназначалась для Софийского собора Великого Новгорода, с богатством которого, как мы знаем из былин, едва ли мог спорить сам морской царь. Если мы приглядимся, с каким терпением и старанием писалась, не отрисовалась каждая буква, а затем представим объем проделанного, то должны будем признать, что писец, всего скорее несколько писцов, трудился, не покладая рук, не разгибая спины. Взгляните, как растение постепенно переходит в диковинное существо, полузверя-полуптицу, образуя букву «В». Слияние образов, встречающихся на восточных, в частности иранских, тканях со славянскими сказочными мотивами, заставляет вспомнить обитателей языческого Олимпа. Каллиграф руководствовался теми же соображениями, что и зодчие скульпторы Владимира на Клязьме, превращавшие плоские стены белокаменных храмов в диковинные райские сады, воспроизводя в камне библейские аллегории и таинственные языческие сны. В распоряжении писца была дорогая, прекрасной выделки и отбелки кожи, краски лучшие, какие тогда только имелись. В те годы книги назывались не пергаментными, а харатейными, точнее харатьями, что означало кожа телятина, чернила готовились из находившихся под рукой природных материалов, вырабатывались правила, передававшиеся затем от мастера к мастеру. Приведу простодушный, но точный совет для переписчика, дошедший до нас в позднейшие записи. Готовые чернила держи в тепле и пробуй языком, чтобы они не были слишком сладкими, а лишь умеренно. Если же совсем не будут сладкими, то подслащай пресным медком. Обратим внимание, что любимый всеми мед называется ласково медком. Красящее вещество прочно въедалось в кожу и не подвергалось высыханию столетиями. Вот оно, Евангелие Остромира. Прожив 9 столетий, оно и сегодня как новенькое. Если эта величайшая национальная ценность не попадет в катастрофу, которыми изобилует современность, она в отличном состоянии сохранится и к концу 3-го тысячелетия. Остромирова книга «Праздник красок». Для заголовков, начальных букв, заставок, концовок и миниатюр были использованы киноварь, лиловато-красная лазурь, охра, зелень, синяя растительная, белила, сурик. В столь парадном книжном торжестве невозможно было обойтись без золота, выступавшего аллегорией богатства. Краски книги Остромира, излучая сияние, символизировали духовно богатого человека. Сыном Остромира был Вышата, воевода, а внуком знаменитый Ян Вышатич, чьи устные повествования мы читаем в повести временных лет. 3 поколения одной семьи не просто упоминаются на летописных страницах, отмечена их сопричастность к процессу становления Руси. Григорий переписывал манускрипт с болгарского оригинала. Писал Григорий, как положено, четко, каждая буква ставилась отдельно, прямо к строке. Нелегко рисовалась, зато читалась, как пелась. Григорий думал о том, что слова, медленно возникающие под его рукой, будут самвона столетиями произносить внуки и правнуки. Ведь тогда книга создавалась надолго, точнее, однажды и навсегда. Какие они правнуки будут, как будут жить, вспомнит ли его скромного писца? Григорию захотелось, когда многотрудная работа шла к концу, сказать о себе. Так появилась приписка, подпись. Из нее видно, что он старательный грамотей, был русским человеком. Книга Остромира «Искусство каллиграфии», пришедшей к восточным славянам. Книга полюбилась современникам и потомкам, ее потом переписывали и воспроизводили. В новое время она не утратила привлекательности. К ней по-прежнему тянулись знатоки, хотя совсем иного духовного склада, чем в глубокую старину. Владимир Васильевич Стасов, идеолог, вдохновитель могучей кучки, оставил восторженный отзыв, посвященный Остромировой книге, особенностям ее миниатюр и каллиграфии. И здесь, отметил Стасов, проявлено столько тонкого вкуса, умения, грации, нежных и деликатных сочетаний, что их невозможно относить к работе простого каллиграфа, либо должно признать, что каллиграфы XI века были в то же время отличные живописцы. В наши дни в связи с Остромировым Евангелием вспоминается изречение древних каллиграфов: «Рука, державшая перо, истлела в гробу, но написанное живет вечно». Воздавая хвалу писцу-редактору, не забудем все-таки, что даже в те далекие времена создатель грандиозной книги не мог быть одиночкой. В последнее время исследователи возвращаются к мысли о том, что над Остромировым Евангелием работала дружина писцов и художников. Скорее всего, к делу постоянно имели отношение 3-4 человека, каждодневно вносившие лепту свою в работу. Пергамент следовало разлиновать с идеальной точностью. Для этого применялись линейка и цепочка. Гусиное перо чинилось специальным ножом, который употребляли также для подчисток. Перо не называлось вечным, но чернила, ими сегодня мы не можем налюбоваться, обладали многостолетней крепостью. 7 месяцев или около того шла работа, в день заполнялось приблизительно 1,5 листа. Как же выглядел Григорий и его помощники? Мы можем себе представить тогдашних книжников, разглядывая изображения евангелистов на страницах книги: сиденье, стол, подставка для пергамента. При письме книгу чаще всего держали на коленях. Нас не должно удивлять, что заказ Остромира, властвовавшего в Новгороде, исполнялся Киевом. Я выше отмечал, что еще при Ярославе Мудром, скриптории Софии Киевской, ее мастерская библиотека стала подлинной и первой отечественной академией. Летописец, сравнивая Владимира с его сыном Ярославом, восторженно характеризовал их время. При Ярославе вера начала плодиться и размножаться, Ярослав Мудрый прилежал к книгам и читал их днем и ночью. Он собрал писцов многих, и перекладывали они от грек на славянское письмо, и списали книги многие, ими же поучаются вере люди, наслаждаясь божественным учением. Так бывает: некто землю разоряет, другой посеет, иные же жнут и едят пищу нескудную. Так и отец Владимир посмотрел и умягчил, крещением нас просветив, посеял книжные слова в сердца верных людей, а мы пожинаем, приемля учение книжное. Остромирова Евангелие — ранний, но богатый плод этой начавшейся обильной жатвы. Книга, заказанная Остромиром, не одинока. Должны быть названы такие выдающиеся творения письменности, как и сборники 1073 и 1076 годов. Если Остромирова Евангелие было богослужебной книгой, то и сборники предназначались для мирян, для всех умеющих читать, и служили просветительским целям. И сборник 1073 года носил характер, переведенный из греческого энциклопедии, составленный в IX веке для болгарского царя Симеона и позднее переписанный для черниговского князя Святослава, сына Ярослава Мудрого. Едва ли нужно говорить о том, что переписывание в то время было сложным творческим процессом. Нельзя не оценить труд Иоанна Дьяка, наносившего уставом в 2 столбца на пергаменте статьи, которые стали длительным достоянием мысли Киевской Руси, богословской, философской, эстетической. Кроме того, в сборник вошли статьи по медицине, астрономии, зоологии и прочее. Совсем еще рядом были времена, когда волочили к Днепру деревянных идолов, еще слышался в ушах истошный плач-крик «Выдыбай, Боже!», но торжествовала новь. Ученые-византийцы изумлялись, побывав в Киеве на хорах Софийского храма, где велись споры о сочинениях отцов церкви, где книжники цитировали не только византийских теологов, но Платона и стоиков. Черниговское княжество, закрепившись за Святославичами, защищало и выражало общерусские интересы. Чернигов быстро стал крупным культурно-художественным гнездом. И сборник 73 года явился книгой, которая, как в зеркале, отражала мудрость, пришедшую из Византии на Русь через Балканы. Путь книги не был простым. Грешный Иоанн, как называл себя писец, вовсе не был простецом, он являл собой человека нового времени. На одной из миниатюр книги изображен Святослав, сын Ярослава Мудрого, с женой и сыновьями. Глядя на сыновей, великий князь мог вспоминать отца Ярослава Мудрого, одного из самых просвещенных деятелей тогдашнего мира. И сборник, украшенный заставками, писался по заказу Святослава. Таким образом, книга мудрости была как бы ему и посвящена. Святослав, наверное, гордился тем, что Иоанн мелким почерком переписывал статьи из сборника, привезенного на Русь из Болгарии, пережившей золотой век в культуре. Болгарская книга там у себя она именовалась «Спасительной книгой», была связана с именем царя Симеона, покровителя просвещения, достигшего успехов в войнах с Византией. Следы времени на страницах книги, призванные, как видно из первоначального названия, «спасти человека». Болгарский ученый Димитр Ангелов пишет: «Наибольшее внимание в сборнике уделено вопросам, касающимся принятия христианства. Крещенному болгарину, лишь недавно отказавшемуся от языческих верований, было особенно необходимо знать, каковы черты новой и истинной веры, в чем ее преимущество перед язычеством». Ответ давали помещенные в сборнике произведения известных византийских богословов Василия Великого, Кирилла Александрийского, Юстина Философа, Исидора Пелусиота, Григория Ниского и других. Их разъяснения сущности христианства были призваны утвердить в сознании читателя мысль о том, что новая вера лучшая, предпочитаемая всем другим. Для Симеона и его двора спасительная книга была переведена с греческого. Симеона пышно именовали «новым Птоломеем», имея в виду самого знаменитого представителя династии властителей Египта, основавшего библиотеку в Александрии. В Константинополе же книгой пользовались еще в IX веке. Ромеи, как называли себя жители Византии, с охотой заучивали наизусть Гомера и трагиков, приобщались к мирской мудрости ораторов, историков, философов. Любопытна приписка, сохранившаяся в рукописи, посвященная царям-книголюбам: «А Симеон, царь болгарский, переписал многие книги и, как царь Давид, на золотых струнах играл, и книги больше всего любивший». В самой Болгарии спасительная книга не сохранилась, как и вся библиотека царя Симеона. Византийские же сборники дошли до нас, и мы можем сопоставить славянскую редакцию с греческой. Константинопольский читатель имел дело с книгой, которая внешне выглядела незатейливо. Украшать роскошными заставками и миниатюрами сборник начали первыми болгарские книжники. Русь же сделала и сборник Симеона Святослава прямо-таки увенчанным красотой. Украшая книгу, славянские писцы-художники общались между собой, вели диалог через годы и расстояния, русские и болгары сознавали себя братьями. Первые читатели задавались вопросом, как следует жить, чтобы отвечать новым представлениям, рожденным с только что принятым вероучением. И сборник доходчиво растолковывал суть. В сборнике помещался вопрос, и тут же давался ответ. Книга не запугивала читателя, а душевно доверительно беседовала с ним. И сборник учитывал интерес к необычайному и даже экзотическому, к рассказам о том, что находится за чертой привычного горизонта. Приведу две новеллы о камнях, одну краткую, другую более пространную. Рубин цветом очень красен. Находится он в Карфагене Ливийском, который называется Африкой. Говорят, его ищут не днем, а ночью. Он издалека словно светильник или уголь, то сверкает искрами, то перестает. Те, кто его ищет, поняв, что это он, идут на свет и находят. Когда его носят, он светится сквозь всякую одежду, какую бы его ни закрыть. О другом камне сказано: гиацинт красноватого цвета. Среди пустыни Великой Скифии есть пропасть, очень глубокая и недоступная для людей, отовсюду огражденная каменными утесами. Если сверху, словно со стен, нагнуться и смотреть вниз, то дна пропасти не видно, а в глубине мрак, как в какой-нибудь бездне. Соседние владетели насильно посылают туда осужденных преступников добывать гиацинт. Те закалывают ягнят, обдирают шкуру и бросают мясо в пропасть с каменных утесов. Там драгоценные камни прилипают к мясу, а орлы, живущие в этих горах, спускаются на запах мяса и выносят наверх ягнят с прилипшими каменьями. Когда они съедят мясо, камни остаются наверху горы. Преступники же наблюдают, куда таскают мясо орлы, идут и таким образом приносят камни. Гиацинт обладает таким свойством, что если его бросить на раскаленные уголья, он сам не повреждается, но угашает угли. Так на Руси появился сюжет, знакомый нам теперь по сказкам мудрой Шахерезады. Сведения о драгоценных камнях из книжного сочинения потом попали в былины и духовные стихи. Отсюда упоминаемые сказителями хрусталь, яхонт, алатырь, тирон и другие, хотя названия камней видоизменялись или вовсе менялись. Например, в сказании, относящемся к XVII веку, мы читаем: «А по краям и берегам морским драгоценных камней, акинфов, яхонтов, алмазов добре много». Камни-самоцветы, их название и подробный перечень придают блеск и живописность хождению за три моря Афанасия Никитина, знаменитого тверянина, проникшего в Индию. Не прошло и 10 лет, как для того же Святослава Ярославича был переписан новый сборник, и сборник 1076 года, в который вошло такое программное сочинение, как слово некого калугера, то есть монаха о чтении книг. Была заложена культурологическая традиция, оказавшаяся необычайно прочной. Вчитаемся в назидательную речь из вступительной статьи сборника. «Хорошее дело, братья, чтение книг. Когда читаешь книгу, не спеши поскорее дочитать до следующей главы, но раздумывай, о чем говорит книга и что значит ее слова, и трижды вернись к одной главе. Скажу так: конь управляется и удерживается уздою, а праведник книгами. Нельзя построить корабль без гвоздей, нельзя сделаться праведником без чтения книг. Как те, кто в плену, постоянно думают о своих близких, так праведник о чтении книжном. Красота воину — оружие, а кораблю — паруса, а праведнику — чтение книжное». Засевалась семенами просвещения благодатная почва. И сборники Святослава для Руси были окном не только в христианско-византийский и христианско-болгарский мир, но своего рода взглядом в античность. Византия была прямой наследницей античной культуры, воспринимавшей ее через последователей Платона, противопоставлявшего материю, духу, красоту земную, красоте духовной, идея добра как проявление вечной и неизменной гармонии привлекала первых книжников, вкушавших радость познания в иноземных книгах. Переводчики и художники на Руси не могли проходить мимо многих тонких наблюдений византийских писателей, посвященных литературе и искусству. Исследователи посчитали, что в трактате Георгия Хировска, вошедшего в сборник 1073 года, есть 9 цитат из Библии, 7 из Одиссеи и 26 из Илиады. Таким образом, переводчик, каллиграф и художник, переписывая старые письмена, воспроизведя на миниатюре черты князя Святослава, одновременно приводили на киевские холмы Гомера и его героев, гомеровские афоризмы и метафоры. Сочинение Георгия Хировска, читавшего лекции в высшей школе в Константинополе, размышлявшего о грамматическом искусстве, о просодии, орфографии, метрике, о поэтических образах, были популярны и охотно переписывались в Византии. Круг источников, на которые опирался греческий филолог, обширен, начиная от Аристотеля и других античных авторов. Славянские книжники заинтересовались тем, как свободно в разговорном тоне рассматриваются довольно сложные термины, звучавшие тогда впервые. Трактат Георгия Хировска долго помнили. Его читал и цитировал Даниил Заточник. В совсем другую пору, в XVII веке, труд византийского эрудита отозвался в наставлениях братьев Лихудов, ученых-греков, преподававших в славяно-греко-латинской академии в Москве. В наши дни Рыбаковым обращено внимание на неожиданную фразу, которая вклинилась в послесловие: «О же ты, собе не люба, то того и другу не твори, если тебе не люба, то и другому этого не делай». По какому бы поводу ни была произнесена и вписана в текст эта печальная мудрость, она отзывается и в наших сердцах. Остромирово Евангелие и сборники Святослава служили великому делу создания литературного языка, который вскоре засверкал во всей красоте. «Книжная премудрость подобна есть солнечной светлости», гласило изречение, вошедшее надолго в буквари азбуковники.